Глава 41. Каждый видит жизнь со своего берега. Флора. Утром за мной заехала Нелли, и мы отправились на рынок. Во вторник приезжают Мишель с Орелли. Я в раздумьях. Чем их кормить? Выручай. Они вегетарианцы. Мишель — младший сын Неметы и Нелли. Орелли — его жена. Они живут в мегаполисе, владеют книжным издательством, много путешествуют. Не беспокойся, что-нибудь придумаем. Моя бабушка в холодные месяцы готовила суп, называла его «Зимнее солнце». В нем специи, тыквы и чечевица. Так что давай сразу Каире, у нее лучшие крупы. Девочка моя, как приедете, я вас с ней познакомлю. Колоритная женщина, почти сказочный персонаж. Каира выглядит ярко, необычно. Подведенные сурьмой глаза, на голове тюрбан с камнями, расписанные хной руки, платье в пестрых узорах. Она торгует редкими для наших краев специями, маслами, крупами. Между делом любит поболтать на тему отношений мужчин и женщин. Постоянных клиентов угощает кофе и даже может спеть песню на каком-то восточном языке. Оранжевая чечевица у Каиры, конечно же, была. Лежала в центре лавки, манила аппетитным румянцем. «Девочки, чечевица чистейшая, перед готовкой можете не перебирать. Вам на суп, да? Прошу взвесить полкило». Нелли любуется Каирой, говорит, что та похожа на эльфа. Каира заливается смехом. «Для эльфа у меня слишком округлые ушки, взгляните. И вообще миры эльфов и людей — параллельные вселенные, они плохо сочетаются». Спустя пару минут мы втроем пили кофе с кардамоном, болтая о женском. Каира считает, что мужчинам нужен особый вид понимания. «Девочки, мужчины, как и мы, женщины, ищут любовь, и, как и мы, ошибаются. Только у них нет той стойкости, что есть у нас. Разочаровываются сильнее, им больнее, хотя с виду кажется, что им все равно. И тогда они скатываются в агрессию либо в безволие. Только в наших силах дать им надежду». Нелли допивает кофе, встает. «Пора. Нам еще нужно за тыквой». «Не знаю, Каира. Мы все по-разному смотрим на мужчин, да и вообще на мир. Каждый видит жизнь со своего берега. У одного он чист и спокоен, у другого многолюден, замусорен, а у кого-то ветрен, песком бросается. Глаз не откроешь. Знаю одно, на этом пути надо чаще пританцовывать. Уже дома решаю приготовить на обед зимнее солнце. Заодно и Нелли научится. Обжариваю на оливковом масле лук с чесноком. Они слегка подрумянились. Пора добавлять к ним нарезанную тонкой соломкой тыкву. Солю, перчу, тушу на среднем огне. Всыпаю чечевицу в кастрюлю с кипятком. Как только смягчается, вмешиваю в нее поджаренные овощи, листики тимьяна и немного куркумы для золотистого цвета. Варю еще минут 10. Суп готов. Оказывается, у тебя не только джемы вкусные, подруга. Спасибо тебе. Может, летом на берегу откроем кафе? Надо обсудить эту идею с Неметом. Вы в пути, Флора. Думаю о вас. Люблю. Они.